Он тебе обязательно позвонит. Ты, самое главное, жди звонка. Договорились? Я никуда не уйду, твердо заявила я. Я же тебе по-нормальному сказал, чтобы ты отсюда выметалась. Может, ты хочешь, чтобы я тебя в зашей вытолкал? Рашид болен. Я его домой отвезу. Он в данный момент не в состоянии трахаться. Улыбнувшись еще шире, я нахально возразила ему. «Не скажи. Незачем судить о других по своим способностям». «В смысле?» «Ради меня Рашид всегда готов на подвиги. Знаешь, несколько часов назад мы занимались с ним сексом прямо в воде. Это было просто замечательно. Рашид превзошел себя». Побагровев, браток сжал внушительных размеров кулаки и шагнул к креслу. На мое счастье, дверь хирургического кабинета распахнулась, и на пороге появился Рашид. «Ну как, живой?» — в один голос спросили мы. «Живой!» — засмеялся он. «Немножко поштопали только». Рашид подошел к моему креслу и опустился на корточки. Поправив мои волосы, он заглянул мне в глаза и ласково спросил. «Тебе уже, наверное, надоело ждать?» «Нет». «Я ведь тебя ждала, а не кого-то другого. Тебя я могу ждать до бесконечности». «Ты волновалась?» «Очень. Тебе было больно?» «Ну, если только самую малость». «Рашид, поехали», — кашлянув, сказал браток. «А то дел не в проворот. Надо всех пацанов на ноги поднять, чтобы они разыскали твоего недоделанного братца и всю его компашку. Нельзя терять ни минуты, а то они запросто свалят из Москвы и все». «Скорее всего, уже свалили. Станут они дожидаться, пока мы их найдем?» «Ничего, не уйдут. Мы наших пацанов в Вологду пошлем». «У матери твоей Костик при любом раскладе появиться должен. Там мы его и накроем. Для начала нужно прошмонать всех торговцев героином. Кстати, когда он в последний раз приходил к ним за товаром? Кстати, на одной из явок его тоже можно припасти. Поехали, не будем терять ни минуты. Я этой шлюхе сказал уже, чтобы она выгребалась отсюда. Но ей все пофигу. Сидит, улыбается, лясы точит. В другое время ты ее обязательно навестишь. А сейчас пусть убирается. Повтори ей мою просьбу, пожалуйста. А то у нее, по-моему, со слухом туго. Рашид заметно побледнел. «Эта девушка — моя будущая жена», — отчеканил он. «Понятно? С этой минуты ты должен относиться к ней так же, как я, то есть уважать и оберегать от всяких неприятностей, потому что ей досталось не меньше, чем мне. Костик на нее огромный зуб имеет. Собственно, из-за Лорочки все и началось. Ты займешься поисками Костика, а меня отвезешь домой. У меня медовый месяц». Браток открыл от удивления рот и недоверчиво посмотрел в мою сторону. Затем помотал головой и растерянно произнес: «Рашид, я что-то не понял. Может, это у меня со слухом что-то приключилось? Ты женишься?» «Со слухом у тебя все нормально. Я женюсь». «Когда?» Рашид посмотрел на часы и грустно констатировал: «Ну вот, ЗАГС уже закрыт. Придется отложить на завтра. Завтра утром мы подадим заявление».